Мне мало. Планы большие. Пока в штабе изучали случайно добытые разведкой документы и потрошили пленных офицеров, я проехался по нашей группировке, проверяя их боевое состояние и как они устроили свой быт. Многие уже успели пройти через бои, взять хотя бы те же засады сложными регулировщиками. По последним подсчетам, только за 2 дня мы накрошили более 2000 немецких солдат. Данные, конечно, немного преувеличены, но не намного. Проблемой стал сильный расход трофейных боеприпасов, но и он был решен с помощью захваченных колонн. На данный момент у нас скопилось более 300 грузовых машин и полусотни легковых, это все последствия операции регулировщик. Так что проблема как с боепитанием, так и с продовольствием решена. Начал я с полка Гаврилова. Здравия желаю, товарищ полковник, поздоровался он со мной. Докладывайте по существу, в каком состоянии полк и когда он будет готов приступить к работе. После взаимных приветствий начал я. Так, техника к вылету готова, мы продолжаем увеличивать аэродромы подскока, как вы их назвали, и скоро будем перебазироваться. Как с моим У-2, не забыли? Нет, радисты закончили с ним возиться. Они, оказывается, ваш штабной самолет радиофицировали трофейной радиостанцией. Ну это для меня не новость, сами же прошлый раз рассказали. Тут дело в том, что они сделали возможность более или менее нормально общаться. Например, на наших радиостанциях, если отлететь от полка километров на 20, то кроме помех ничего не слышно, а тут после проверки на 50 километров и прием вполне нормальный. Так это вы мой штабной броневик угнали? Припомнил я происшествие 2-дневной давности. С разрешения начштаба, тут же отмазался Гаврилов. Я в курсе, что с его разрешения, просто не уточнял, кто пользовался штабной радиостанцией, что там с вылетом. Хоть сейчас, радисты с вашим самолетом закончили, сейчас работают над ишачками. Командир радиороты у вас или у танкистов? У танкистов, товарищ полковник, но зам его тут, давайте его сюда. Через минуту подбежал младший лейтенант Самсонов. Лейтенант, доложите, что у вас с радиофицированием полка? Трофеев не хватает, товарищ полковник, пока ставим только на командирские машины. Лейтенант, запомните такую фразу одного нашего воздушного аса. Лучше иметь 10 самолетов с радиостанциями, чем 20 без. Вам все понятно? Если у вас нехватка, подайте заявку, пусть разведка прошерстит немецкие тылы. Думаю, они смогут вам помочь. Есть, подать заявку, но по примерным прикидкам нам нужно до 60 радиостанций, товарищ полковник. Куда вам столько? Танкистам, и пехоте, и артиллеристам. Все-все я понял. Подайте заявку. Товарищ полковник, вас в штаб вызывают, окликнули меня от моего штабного броневика. Подойдя, взял гарнитуру и сказал: Алый на связи. Алый, просьба 4-го прибыть на базу. Понял, сейчас буду. Развернувшись к командирам полка, продолжил: В общем, у вас 3 дня, чтобы выполнить все намеченные работы, чтобы к сроку полк был полностью боеготовым. И приберитесь здесь, устроили свалку отходов, пнул я пустую банку из-под машинного масла. Есть убраться, козырнул начштаба полка. В штаб, приказал водителю. Срочный вызов в штаб оказался по серьезной причине. На один из наших постов вышла крупная группа окруженцев, почти 300 человек. Кто командир? Майор Ветров из погранотряда. Его уже везут сюда, ответил Иванов. Майор Ветров из погранотряда. Майор Ветров, задумчиво бормотал я, постукивая карандашом по столу. Вы его знаете? Что? А нет, не знаю, но планы на этого майора уже имею. В это время послышался стрекот мотоциклетного движка и среди деревьев показался сам мотоцикл. За рулем сидел наш боец с поста, в люльке политработник в звании старшего политрука. На заднем сиденье сидел майор. Познакомились быстро, представившись друг другу. Я поинтересовался у майора Ветрова. Какие ваши дальнейшие планы, майор? Конечно, прорываться к своим, товарищ майор госбезопасности, вместо майора ответил политрук. Ветров очень недовольно посмотрел на него, но промолчал, видимо, не желая конфликтовать рядом с нами. Я у вас спрашивал, товарищ политрук? Нет, несколько растерялся он. Вот и помолчите. Я слушаю, майор. Согласен с товарищем Барановым, нужно выходить к своим. Замечательно, мы вам поможем. В чем нуждаетесь? Так во всем, быстро скрыв удивление, ответил пограничник. Замечательно, усмехнулся я. Товарищ полковник, я вас правильно понимаю, начал было Иванов. Правильно, ответил ему, после чего, повернувшись к гостям, предложил пройти на кухню. «Товарищ полковник, да понимаю я тебя, но придется. Доложи мне по документам, что захватил сержант Мюллер. Охрана тыла 6-й немецкой армии, что сейчас на нас наступает, а нас знает, вернее, подозревает. Кстати, вы знаете, что в документах были списки агентов, что работают на противника. Из местных, да, переводчик о чем-то таком заикался, но он тоже мельком просмотрел. Особисты уже взяли некоторых в оборот. Оказалось, к нам забросили 4 группы диверсантов. 2 особисты на ранних стадиях раскололи, еще 2 сейчас под присмотром, там кучера сейчас работает. Очень доволен, когда немцы за нас примутся. У них сейчас пока сил нет, но думаю, в ближайшие дни. Так вы хотите отвлечь их от нас, ветровым? Именно, поэтому мы им с 10 грузовиков дадим с продовольствием, вооружением. Танки как наши, так и трофейные, в общем, будем пускать немцам пыль в глаза. А если они прорвутся, тоже хорошо, но вряд ли, сам читал сводки Меньшикова, немцы тылы подтянули, перекрыли все. Главное, чтобы Ветров на нас поработал, нам кровь из носу, но 2 недели спокойствия очень нужно. Вы так и не сказали, ваши дальнейшие планы, опять забросил удочку Иванов. Всему свое время, полковник, скоро вы все узнаете, а пока составьте список того, чем поделимся, только кухни не давайте, самим не хватает. Есть составить список. В течение 2 дней оперативный штаб готовил будущую трассу для группы Ветрова. Капитан Меньшиков, принявший активное участие в составлении маршрута, вызвался сопровождать группу майора Доброда, где зона нашего влияния заканчивалась. К вечеру колонна из 37 грузовиков и 6 танков двинулась на прорыв. «Не прорвутся», — вздохнул рядом Иванов. Опустив бинокль, я ответил, «Как не горько это сознавать, но для нас это хорошо, особенно если документы, что мы дали Ветрову, попадут немцам в руки. Главное, что они о нас мало знают. То, что нас мало, мы сумели их убедить. Если попадутся, то скажут то, что нам нужно, а не как в действительности. Все равно подло это как-то. Это война, полковник, и по-другому тут не получится», — жестко ответил я. «Все равно бы пришлось что-то придумывать, чтобы отвести пока от нас подозрения, а так все нам на руку. Пусть немцы о нас пока забудут. Поэтому я приказал ввести в группе радиомолчание, которое вы, кстати, нарушили, и не афишировать свое присутствие. Ветров в таком случае это просто находка. Ладно, я продолжу инспекцию подразделений, а вы держите меня в курсе дел вестовыми. Есть держать в курсе. Не обижайтесь, Павел Анатольевич, так нужно. Кстати, через 5 дней, 14 июля, сбор командиров оперативного штаба, будет вводная. Вот тогда и узнаете, зачем мы тут. Ясно, разрешите идти, идите. Проводив МКУ полковника взглядом, повернулся к своей охране и скомандовал, к танкистам. Про У-2 теперь временно можно забыть, сам же ввел приказ о маскировке. Теперь только через неделю я смогу более или менее спокойно полетать и осмотреться. Через 2 дня, собрав всех штабных и политработников, как и командиров подразделения, начали разборки по инспекции, которую я только сегодня закончил. Товарищи командиры, могу сказать только одно, к будущим боям мы не готовы. Достав из папки пронумерованные листы, начал доклад. Я, конечно, как командир так, сбоку припека, но увидеть глазами и проанализировать еще в состоянии. Прошелся по всему, что видел. Про быт простых бойцов особо, до мельчайших подробностей про обучение и взаимодействие частей тоже не забыл. С этим было совсем ахово. На полный доклад и разбор полетов у нас ушло почти 4 часа. Отпустив всех командиров с новыми инструкциями, попросил остаться Иванова, который за все время совещания то бледнел, то краснел, и капитана Меньшикова. «Капитан, доложите, что вам известно про группу майора Ветрова. Мы вели как визуальное слежение, так и полный радиоперехват немецких сообщений. Так что фактически все, они не особо шифруются, а где идет шифр, помогают пленные немецкие радисты. Они их знают, в принципе мы теперь тоже. Конкретнее, что с ними? Немцы уже 3 сообщали, что уничтожили группу майора. Но это была ложная информация. Вы были правы, когда говорили. Для тыла наступающей армии целый батальон, хотя бы при 4-6 минометах на машинах и при танках, если умно поставить дело, способен пройти за ночь около 100 километров, довооружиться на складах противника и занять вермахт на целую неделю, создать впечатление, что это именно они и шуровали все это время на коммуникациях. Наши же подразделения временно останутся вне внимания. Анализ действий группы Ветрова дает понять, что стреножить батальон не самое простое дело. Глянув на Иванова, Меньшиков продолжил доклад. Ветров, как его и инструктировали, не идет одной колонной по одной дороге. Согласно кивнув головой, сказал, в принципе батальон и так первая самостоятельная тактическая единица, а на машинах и усиленные танками, это уже полностью самостоятельная тактическая боевая группа, смертельно опасная для тыловых подразделений, разных там складов, транспортных узлов и транспортных колонн противника. Не зря мы дали двое суток на переформирование и обучение группы Ветрова. Продолжайте. Переглянувшись после моих слов, Иванов и Меньшиков кивнули друг другу, как будто вторя своим мыслям. Так как они располагают данными разведки, поэтому первые два немецких опорных пункта и встретившаяся маршевая колонна были уничтожены сходу, после обнаружения их передовыми и боковыми дозорами. Уничтожив тыловые гарнизоны, персонал трех небольших складов, мастерских и две маршевые колонны, они двинули дальше. Потери – примерно 25%, но они восполнили потери. В их группу влилось несколько небольших групп окруженцев. Проводную связь мы держим и не дали предупредить других, перерезав несколько линий. Эфир забили морзянкой. Продолжайте. Штаб, прорабатывавший для них маршрут, сделал свое дело неплохо. За ночь им надо успеть преодолеть 100-150 километров до лесного района на дневку, до того как немцы разберутся, что это не просто, извините, банда окруженцев. Так от дневки и ехать, шумя и уничтожая как можно больше солдат противника. Сейчас они движутся двумя или тремя колоннами по параллельным дорогам вот тут, указал капитан на карте, продолжив. Рации, что мы им дали для командиров, чтобы обеспечить фланговый обходной маневр в помощь соседям, если они наткнутся на заслон немцев, хорошо нам помогают следить за их перемещениями. Политрук не выступал, нет, идут хорошо, много сил на себя оттянули. По моему предположению, после изучения радиоперехватов существовать в группе осталось один, максимум двое суток. Все-таки мало времени им дали на подготовку, все еще шероховато действуют, наши вон вторую неделю пытаются наладить взаимодействие, все не получается. Хорошо, главное мы вбили им в голову, чтобы никаких подвигов и стояний нерушимой стеной, а воевать с умом, сразу вперед минометы, выносить оборону и быстро уносить ноги в лес, авиация противника основной враг боевой группы, согласно кивнул молчавший до того полковник Иванов. Держите меня в курсе относительно группы Ветрова. Кстати, выношу благодарность всему оперативному штабу за отличную проработку движения группы майора Ветрова. Служим трудовому народу, встав и вытянувшись, серьезно ответил Иванов. Дальше начались трудовые будни отдельной взятой мотогруппы. Было тяжело прививать некоторым командирам от Сахи командирские качества и умения. Открыли небольшую школу повышения мастерства, где читали лекции наши лучшие тактики и стратеги. Двух совсем упрямых командиров пришлось понизить в звании и дать отделение под командование, предупредив, что за потерю хоть одного бойца под их командованием трибунал, это малое, что их ждет. Некоторых командиров такая порка подстегнула, и качество обучения явно поднялось. Формирование, согласно моему приказу, закончилось только 16 июля, но все подразделения теперь знали своих командиров с хорошей и плохой стороны и примерно представляли, к чему их готовит. Что было дальше, помнил смутно, меня внезапно свалила лихорадка, врачи констатировали воспаление легких, и первые два дня я провел в полубреду. Судя по заходящему солнцу, в себя я пришел вечером. Санитар, пытался крикнуть я, в землянке было жарко натоплено, и это несмотря на лето, и пить хотелось неимоверно, несмотря на все еще заложенное горло. Товарищ командир, не разговаривайте, вам вредно, услышал я и почувствовал, как мне на лоб легла маленькая девичья ладошка. Судя по тому, что она была холодной, жар у меня еще оставался. Попросите прийти полковника Иванова со свежими данными по части и разведданными, не попросил, приказал я и закашлялся. Видимо, это были последствия перенесенного заболевания в Польше в мире царя, и сейчас наступил рецидив. Через несколько секунд я снова вырубился. Когда я в следующий раз очнулся, было утро. Рядом дремала молоденькая медсестра. Я ее сразу узнал, она была из состава санитарного поезда, который стоял на разбитых путях и не мог эвакуироваться. Мы тогда вывезли все, даже операционную, вместе с другими медчастями, что встретились нам, был организован общий госпиталь под командованием военврача первого ранга Михаила Петровича Ветровского. После инспекции я мог узнать все палаты землянки, что у нас были, эту не узнал. Видимо, мой приказ расширить прием ранбольных был уже исполнен. Скоро бои, будет много раненых, а у госпиталя столько палат, сколько сейчас раненых. То есть прием новых будет невозможен, просто некуда класть. Свободных мест не было, так что утвержденный план по увеличению палат, видимо, был выполнен вовремя. Взяв в руку прохладную девичью ладошку, разбудил медсестру. «Иванова ко мне, быстро!» И прежде чем она открыла рот, спросил, «Какой день?» «22 июля, товарищ больной, вы 4 дня были без сознания, это многое проясняло, но нужно было поторопиться. План, разработанный мной, должен начаться через 2 дня, пора выпускать ребят Меньшикова». Через полчаса прибыл полковник Иванов с туго набитым портфелем в левой руке. За ним прошли комиссар отряда батальонный комиссар Баранов, неприметный в быту и большой человек в работе, и начальник разведки капитан Меньшиков. «Присаживайтесь, докладывайте». Вошедший вслед за командирами начальник госпиталя взял мою руку и стал сверять пульс. Потом положил ладонь на лоб и спросил, «Как вы себя чувствуете?» На командиров особого внимания он не обратил. «Сильная слабость, боли в груди, в висках, сухость во рту. Помогите мне приподняться». Военврач помог мне сесть, подложив подушку под спину, и, выходя, тихо предупредил Иванова. 10 минут, не больше. При выходе врач столкнулся с входящим кучером. «Докладывайте, товарищ полковник», — тихо попросил я Иванова. «Сейчас я узнаю, продолжает ли работать мой план». Так вовремя попавшийся нам под руку Ветров принес нововведение в тактику групп. Весь перехват, что делали наши радисты под действием майора, передавался всем командирам подразделений с просьбой найти ошибки и смоделировать свою модель поведения. Многие командиры ухватились за это предложение обеими руками, и до моей болезни среди них шли жаркие дебаты, как бы они поступили на месте майора Ветрова в той или иной ситуации. Дошло до того, что одного командира с низким уровнем умения анализа пришлось сместить до зама. Тут он неплохо проявил себя, и на его место поставить интенданта третьего ранга, который восхитил меня своими авантюрными предложениями. Думаю, тут он будет на своем месте. Формирование 8 мобильных групп закончено. Состав каждой группы. 115 красноармейцев в составе 3 взводов под командование командира роты. У каждого взвода 2 автомашины и бронетранспортер, часть как десант на танках. Численный и материальный состав я сам составлял и в курсе всего. Главное, все группы обеспечены согласно приказу? Не совсем. У 2-й группы из 4 танков, положенных по штату, не хватает 2, ремонтники все еще не могут взяться, запчастей у них нет. Предлагают замену из самоходного дивизиона. Принять. По минометам, 3 группы доукомплектовали трофейными. Благо боеприпасов к ним у нас больше, чем к нашим минометам. У каждой группы мотоциклетный взвод из 10 машин. В течение часа Иванов докладывал про готовности боевых групп, изредка сверяясь с бумагами. Хорошо, товарищ Меньшиков, доложите последние данные по разведке. После того, как все командиры доложились, я негромко сказал, думаю, что пора сообщить, почему мы все тут собрались и не пробиваемся к своим. Командиры переглянулись. Да мы уже догадались, товарищ полковник. Пример майора Ветрова и формирование похожих групп навело на это. Хорошо, что вы догадались и проанализировали весь боевой путь майора. Жаль, конечно, что группа его была разбита, но опыт его мы переимем. Что вы помните о герое Великой Отечественной войны полковнике Давыдове? Партизан, с некоторым сомнением спросил Меньшиков. Именно это я и имел в виду. Но тактика майора Ветрова, начал был Иванов. Задача у майора была какая? Пробиться к своим, несколько недоумевающе ответил полковник. А у нас, не знаю, товарищ полковник. Вот когда будете знать, тогда можете меня перебивать, несколько хмуро ответил я. Извините, товарищ полковник, ладно, продолжим. Наша задача такая, полностью перерезать тыловые артерии, снабжающие 6-ю армию на нашем направлении, удерживать отбитую территорию по мере сил. Операция называется ХМ, Ковпак. Операция начинается в 3 часа 30 минут через 2 дня. Полковник, дайте карту. Вот эти 3 железнодорожных моста и вот эти 8 автомобильных нужно уничтожить в первый же день. Хочу сразу сказать, что группы должны ударить одновременно и использовать только свои силы. Группы должны сработать как часы, скрытно выйти на исходные, согласованно и по графику ударить по назначенным целям. Командиры слушали внимательно, особенно полковник Иванов. Это большая штабная работа. Нужно просчитать каждый взвод, каждый танк, машину и самолет. То есть все перемещения и снабжение, транспортные потоки, которые где-то соединяются или наоборот расходятся, существующие коммуникации и коммуникации, которые надо создать. Препятствия для себя и для противника, каждую дорогу, посадочную площадку, каждый овраг и каждую реку учесть. Возможные трофеи обговорили особо. ГСМ, оружие, транспорт, продовольствие, снаряжение и человеческий ресурс из концлагерей. На той территории, какую я росчерком карандаша определил как будущую партизанскую вольницу, согласно рапортам разведки, находится 5 лагерей для военнопленных и 8 пересыльных пунктов. В общем, это большая тема для всех. Для особиста, старшего лейтенанта Кучера тоже настали трудные времена, всю эту территорию он должен держать от вражеских агентов только со своими людьми. Благо бывшие комендачи, пограничники и милиция составили более 300 бойцов и находились под его общим командованием. Товарищ полковник, вы расписали действия наземных войск, как насчет Гаврилова? Гаврилова, я усмехнулся, у Гаврилова особая задача. Подтянув к себе карту, я обрисовал двумя кружочками его будущие цели. В первый же день, разделившись на две авиагруппы, одновременно с остальными подразделениями они должны нанести бомбово-штурмовой удар по этим целям. Дальше они уже работают по заявкам наземных сил. Напомню, что группы ведут бой только в крайнем случае, их задача добить противника после налета штурмовиков. Ну кроме, конечно, уничтожения мостов, тут им придется действовать самим. Иванов, как и остальные мои распоряжения, это тоже записал и, внимательно осмотрев карту, поинтересовался. Одним налетом тут не отделаешься. Возможно, но нам нужно парализовать транспортную ветку минимум на пару дней, это они смогут. Да ясов Люфтваффе попугать тоже сумеют. Давайте поговорим вот об этих двух транспортных аэродромах, что находится на нашей территории. Товарищ полковник, ваши предложения по их захвату с сохранением самолетов? Цели для Гаврилова были Варшавский железнодорожный узел и крупная авиабаза в Лиде. Лопата в очередной раз врезалась в землю, вызвав небольшой обвал. Васильев, ты нишу для гранат делаешь, а не шахтерский туннель пробиваешь. Хватит уже, подровняй стенки и углуби траншею на 2 метра влево, командовал копавший рядом боец с оголенным торсом. Товарищ старший сержант, там корни. Сбегай во второй взвод и попроси у них топор, пока нашему рукоятку новую делают. Есть сходить, козырнул молодой конопатый боец. Подошедший молодой командир с лейтенантскими кубарями проследил взглядом за убегающим бойцом и, присев на отвал земли, достал из кармана пачку трофейных сигарет. Как у нас дела, сержант? Поинтересовался он, чиркая трофейной же зажигалкой. Сержанту он не предложил, знал, что тот не курит. К вечеру третью полосу закончим, потом маскировать начнем. Воспользовавшись возможностью отдохнуть, сержант разогнулся и, потерев спину, неожиданно улыбнулся. Понятно, артиллеристам капониры сделали, второе отделение копает, им еще на час работы. Товарищ старший лейтенант, а как командир наш? Сестричка сказала, в себя пришел. Позавчера весь штаб вызвал, совещались. Это хорошо, чую, скоро настанут новые времена. Вдарим немцам, возможно, танкисты что-то засуетились. Летчики забегали, может быть, задумался ротный. Жаль только, нас это минует. Мы в обороне, полк охраны тыловых служб. Может и нас в дело впрягут, возможно. Ладно, пойду в штаб батальона, доложу, что наш участок к вечеру закончим, вставая, пробормотал лейтенант. В это же время послышался гул моторов. Третья полоса общей обороны, находившаяся в километре от опушки в глубине леса, проходила неподалеку от дороги, так что бойцы 2-й роты 3-го батальона стрелкового полка могли наблюдать за движением крупной войсковой колонны. Двинулись. Только почему вечером? Темнеет же. Удивился вылезший из окопа сержант. Видишь, на передовых машинах и танках сидят бойцы в трофейной форме. Видел троих, подтвердил сержант. Думаю, они так рано двинулись, чтобы заранее занять позиции перед ударом. Понимаешь, что это значит? Началось. Они провожали бойцов и технику глазами, в душе желая быть вместе с ними. «Стой! Кто идет?» Часовой взял винтовку на изготовку, когда услышал шорох. Охрану крупного железнодорожного моста солдаты 2-й роты отдельного охранного батальона несли в усиленном режиме. Помня наставление унтер-офицера, Часовой щелкнул затвором, направляя дуло маузера в сторону источника шума. «Спокойно, солдат!» Разводящий со сменой, услышал рядовой Курт Хоффман голос своего командира фельдфебеля Кранца. «Пароль, Рецин, Москов». Часовой слегка расслабился. Отзыв был верен. Солнце еще не показалось, хотя край небосклона окрасился в легкий оранжевый свет, но часовой, глаза которого привыкли к ночной тьме, хорошо рассмотрел подходящих. Это были свои, солдаты его взвода. Оставив смену, они направились к следующему посту. При подходе к посту задумавшийся Хоффман вдруг понял, что не слышит окрика часового. «Спит. Теперь Кранц его в нарядах сгноит. Кто у нас тут стоит?» «Вроде малыш Шульц». Остановившийся наряд замер в ожидании. «Приготовить оружие», — услышал Хоффман тихий приказ фельдфебеля. Не успел он снять винтовку с плеча, как что-то обрушилось на него сверху. Это было последним, что помнил рядовой Хоффман. «Эти готовы. Шульц, бери Давыдова и снимите последнего часового, а мы пока пулеметчиками займемся», — тихо прошептала одна из темных фигур, когда возня с уничтоженным нарядом стихла. «Есть», — также тихо ответила одна из крайних фигур. Через секунду две тени скрылись. В тени небольшого домика пряталось одно из зенитных орудий, рядом с которым вышагивал часовой. «Стой! Тревога!» — послышался крик часового. Через секунду его крик заглушили выстрелы и разрывы гранат. Еще через час, когда на железнодорожный мост въехал состав с топливом для одной из частей армии, средняя ферма моста дрогнула, приподнялась в пламени взрыва и обрушилась вместе с частью эшелона в реку. Внизу поплыли чадящие островки пламени от разлитого топлива и разбегались радужные пятна. «Война, грязное дело. Операцию начали без меня. Болезнь вызвала сильную слабость и головокружение, и врачи категорически запретили мне вставать и волноваться, так что пришлось отдать приказ на начало без собственного присутствия в штабе. Посмотрим, как пройдет операция без наблюдения сверху». Прищурившись, младший лейтенант Абросимов посмотрел на панель. Приборы плохо видно, а подсветку было категорически запрещено включать, и летчики шли, можно сказать, на ощупь. Только серебристая тень в ночной мгле ведущего разведчика, штурман которого вел 8 тяжело нагруженных истребителей к цели, слегка освещался краешком показавшейся луны. Две недели тренировок на грани нервной и телесной усталости остались позади, и вот вчера нет, еще сегодня вечером, зачитали долгожданный приказ по полку о единовременной ночной бомбардировке 8 целей. Шли они лесенкой вниз, ведущие наверху, остальные ступеньками вниз, чтобы было видно впереди идущую пару в ночном небе. Сам лейтенант всего месяц как из училища. Тогда 17 июня, прибыв в часть, он и подумать не мог, что всего через 5 дней будет поднимать свой ястребок по тревоге и идти навстречу стервятникам Люфтваффе. Целых 2 дня они отбивали налеты противника, пока инфраструктура полка не была полностью уничтожена. Тогда, приказав сжечь 6 оставшихся без горючего и боеприпасов ишачка, комполка скомандовал отходить. Этот день надолго запомнился молодому командиру чувством обиды и поражения. Несмотря на счет за 2 дня 39 сбитых, один был на счету Абросимова, уходили они с тяжестью на душе. Тот памятный день он помнил хорошо, на второй день пути их остановил немецкий танк. Абросимов тогда подумал, что это все, конец, но из танка вдруг ловко вылез моложавый майор госбезопасности с легкой сединой на висках, которая ему так шла. Именно тогда все изменилось, он смог их понять, поддержал и так впряг в работу, что многие взвыли бы, если бы не война. Почти 3 недели непрерывной учебы, и постоянная мысль, когда, ну когда же, и вот сегодня зачитали приказ. Командиры 2 часа простояли у карты, планируя налеты и составляя количество самолетов и время вылета для каждой авиагруппы. Абросимов знал, что тот майор или полковник Демин сейчас в тяжелом состоянии в госпитале и не может присутствовать при построении. Вместо него был начальник штаба их отдельной усиленной моторизованной группы полковник Иванов. Сам Демин частенько бывал в обоих полках, и в истребительном, куда попал лейтенант, и в штурмовом. Он часто заводил разговоры о войне, о немцах. Для многих были откровением такие слова, как геноцид, концлагеря, сверхлюди и унтермерши. Если до этих разговоров летчики воспринимали немцев как близких по духу людей, то понемногу в их сердцах разгоралась ненависть. Один из комсоргов соседней эскадрильи заявил, что это все неправда, такого просто не может быть. Демин тогда грустно усмехнулся, глядя на него, и горестно, именно так показалось лейтенанту, покачал головой. На следующий день комсорга забрали, В этом не было ничего необычного, всякое могло произойти, только было обидно, что и этот майор, в которого начали верить, такой, как и многие. Но комсорг вдруг к вечеру вернулся. На вопросы обступивших его летчиков он вдруг расплакался. Не как баба навзрыд, просто по его щекам текли слезы, и он безостановочно повторял одно и то же. «Сволочи, какие же они сволочи! Да объясни ты толком, что произошло!» — рявкнул на него тогда Гаврилов. Комсорг рассказал. Его отвезли к разведчикам, тем самым немцам, что принял под свою руку капитан Меньшиков, и, выдав форму рядового пехотинца вермахта, велели переодеться. Долго колесили по дорогам. Мы на мотоциклах были, 2 мотоцикла, 6 человек. Патруль изображали. В колясках по пулемету, винтовки у каждого, да 2 пистолета у командира и у меня. Правда, мой в кармане был. А еще гранаты были, по 2 на каждого. Эти со смехом колесили, с шуточками. Со всеми встречными здоровались, кого останавливали, сигареты стреляли. Разговаривали по полчаса, знакомились, а я ни жив, ни мертв был. Страху натерпелся, думал, все, сейчас сдадут. А они что? Да ничего, ездили, дорогу изучали. Потом ближе к обеду нас остановили, тоже на 2 мотоциклах, такой же патруль, только настоящий. Комсорг на секунду прервался, потирая дрожавшие руки. И что, ножами они их всех? Я даже винтовку снять не успел, как они лежат. Командир у них сержант, подходит ко мне, протягивает нож и говорит: «На, 5-й твой», — дарешь, рукоятка вся в крови. «А ты», — сказали, — «молодец, мол, прошлый нахлебник, политрук какой-то, всю дорогу обливал». А дальше, после, когда меня в порядок привели, поехали к концлагерю. 20 тысяч наших как селедка в бочке. Каждый день умирают по 2 сотни. Сам видел, как их хоронят. Длинная канава, сыплют известью тела и засыпают. Я там 18 штук свежих канав насчитал. Медицинской помощи нет, наши мрут как мухи, еды фактически тоже нет. Мы 3 раза мимо этого лагеря проехали, прежде чем домой возвращаться, насмотрелся. Так что полковник наш чистую правду говорил. Он еще преуменьшал или не договаривал многое. А разведчики что? После недолгого осмысления шокирующей информации спросил один из КМСков. Сказали, что я еще женский лагерь не видел, они бы у меня тогда не только винтовку отобрали, но и связали. Я когда наших в тех условиях увидел, чуть на немцев с кулаками не пошел. Правильно полковник говорит, убивать их надо, пока они руки не подняли. Разведчики-то как терпят? После недолгого обсуждения поинтересовался начштаба полка. Сказали, слабовольные на ранних стадиях отсеялись, а терпеть терпит, зато ножами с удовольствием работают. С огоньком, молодцы парни. Поглядывая на ночную мглу внизу, приправленную редкими огоньками деревень, лейтенант размышлял. Наши, судя по сводкам, километров на 300 от границы откатились. А мы тут, Иванов, конечно, объяснил, какую значимую роль мы играем в этой войне, но все-таки среди своих, это среди своих. Как мама, письма-то ведь не уходит. Почему командир запретил отправку транспортников на Большую Землю? Секретность, не выдать себя, У-2 ночью долетит куда угодно. Вон перед тем, как свалиться, сам 3 дня на биплане по утрам рассекал. Марин говорил, что они над лесом в одном месте минут 20 крутились, полковник там что-то разглядывал. Эх, когда почта заработает. Надо не только маме написать, что я жив, но и Наташке. Внимание, заходим на цель, приготовиться. Прервав радиомолчание, вдруг прозвучал в наушниках шлемофона голос Гаврилова. Как один из опытных ночников он исполнял роль штурмана на разведчике. Лейтенант довольно пощелкал языком. В боевом полку радиостанции не стояло, а вот в учебном им наглядно показали, почему летчики отказываются от этих тяжелых, плохо работающих ящиков. Тогда и Абросимов считал, что они ни к чему, но война быстро все поставила на свои места. Сейчас летчики на радистов чуть ли не молились, они помнили, как мессеры атаковали их товарищей, а они не могли предупредить. «Курт, есть чем прикурить?» К одному из отдыхающих солдат-зенитчиков подошел товарищ из соседнего орудийного расчета. Кинув коробок спичек, тот продолжил пиликать на гармошке. «Наши летят», — вернув коробок и выпустив ароматный дым, проговорил куривший. Прервав монотонное пиликанье, Курт поднял голову и прислушался. «У русских самолетов не осталось, не зря же у нас 2 батареи забрали, но звук мне не знаком, а я наших всех различаю». Вдруг в небе вспыхнула яркая слепящая звезда. Подсветка. Боевая тревога. Вскочив, тут же заорал Курт. Однако было поздно, В свете опускающегося на парашюте осветительной бомбы мелькнул силуэт серебристого одномоторного моноплана, в котором солдаты мгновенно узнали по рисункам силуэт русского разведчика Р-10. Через мгновение на батарею посыпались мелкие осколочные бомбы. Зажимая рану на ноге, распоротую мелким осколком, Курт со злостью смотрел, как русские истребители И-16 заходят на железнодорожный мост, что защищала их батарея. После четвертого самолета один из ажурных пролетов с жутким скрипом раздираемого металла рухнул в реку, подняв небольшую волну. Но пикировать истребители-штурмовики не прекратили, видимо, у них была задача нанести как можно больше повреждений. И только когда они полностью освободились от бомб, при свете второй бомбы направились к железнодорожной станции. Только сейчас Курт понял, что и там звучат разрывы бомб, звук авиамоторов и слышен рев сирен. Из 8 бомб в мост попали 6, 2 больших всплеска легли совсем рядом. Лейтенант Абросимов радовался, свою вспышку он видел отчетливо. «План, уходим», послышалось в наушниках. Под крыльями Ишачков еще были эрысы, их надо было выпустить по складам на железнодорожной станции. Так как задачу они свою выполнили и снаряды остались неиспользованными, группа истребителей направилась к окраине Варшавы. Удары по мосту и станции нанесены были фактически одновременно. Поэтому, подлетая, они увидели свет пожарищ горящих эшелонов и пристанционных построек. Через минут на склады обрушились 24 огненных стрелы. «Всем внимание, уходим». Обратно из всех авиагрупп не вернулись 2 поврежденных осколками от зенитных снарядов самолета. Эвакуационные группы из разведчиков Меньшикова выехали по координатам, что сообщили подбитые летчики. Вторая болезнь сильно ударила по иммунитету, поэтому восстанавливался я дольше обычного. Несмотря на это, на следующий день после часа X я уже был в штабе, приказав перенести мою палату к нему, что было незамедлительно исполнено. Бойцы комендантского взвода быстро вырыли полуземлянку, связисты установили телефон, так что я был в курсе всего, что творилось в нашей группе. Даже выходил дважды узнавать новые сводки, но так как быстро уставал, то выходы были редки. За первые сутки все, что было намечено, парни выполнили. Сейчас мы переваривали все то, что успели захватить. Железнодорожные линии перерезаны, мосты взорваны, броды заминированы и находятся под присмотром мотопатрулей. Границы захваченных, вернее захватываемых территорий, проходят по рекам или болотам. Только в 2 местах мы вынуждены были бросить 2 стрелковых батальона на перекрытие открытых мест, где нас могли сбить. Танкоопасное направление там было. Там сейчас возводились фортификационные сооружения, усиленные крупнокалиберной артиллерией, создавалось глубоко эшелонированное минирование, благо немецких мин у нас теперь вдоволь. Группы за 2 дня выполнили свои задачи, не считая мосты и броды, они захватили много тыловых служб противника, в основном в исправном состоянии. Даже 8 складов с продовольствием, про остальные я уж не говорю. Захватили 2 аэродрома, один из них тыловой, транспортный, другой боевой, дальняя авиация, там в основном базировались разведчики. Теперь у меня было 8 юнкерсов-разведчиков и 20 в бомбардировочном варианте. На аэродромы уже вылетел Гаврилов со своими командирами и теми безлошадными летчиками, которым не хватило машин. Были у него и такие, они должны принимать технику, перегнать к нам, полосы уже готовы, и начать освоение. Сейчас мотогруппы зачищали ближайшие от нашей границы населенные пункты от немецких комендатур. В крупных селах уже уничтожены, сейчас работают по мелким. Я собирался устроить некую ничейную землю у своих границ, по нашей территории, зачистку территории, включая лагеря военнопленных, вели люди-кучеры, усиленные бойцами охранного полка, пока они справляются. У капитана Меньшикова была особая задача, и его люди в данный момент ее выполняли. Сам капитан как координатор находился в штабе у радиостанции, ловя редкие сообщения в минуты отключения глушилки согласно расписанию. «Товарищ полковник, вам же прописали постельный режим». Вскинув голову, проговорил полковник Иванов, когда я мокрый от пота ввалился в штабную землянку. Несмотря на это, работа штаба не прекратилась, бегали туда-сюда посыльные, командиры с бумагами. В радиорубке морзянкой работала радиостанция, и все это под какофонию команд, разговоров, предложений. «Ничего, дотопал же уф-эф устал», – пробормотал я, плюхнувшись на ближайшую, грубо сколоченную скамейку. Вокруг бегала и щебетала медсестра, которую за мной закрепили. «Товарищ больной, немедленно вернитесь, меня же товарищ военврач заругает». товарищ красноармеец, почему вы не проследили за вашим больным? Даже мне, далекому от медицины, видно, как ему плохо, строго обратился к медсестре Иванов. Так, не ругай ее, это я приказал, нахмурился я. Товарищ полковник, да знаю я, лежи лечись, тут другое. Гаврилов принял захваченные аэродромы, да, первые самолеты уже начали перегонять. Правда, это делают немецкие пилоты, но под присмотром наших. Хорошо, что Гаврилов говорит, справятся они с транспортниками. Пилоты уверили, что да, тут такое дело, у ФЭФ пора вводить операцию «Воздушный мост». Сегодня ночью отправите на Дугласе опытного пилота и штурмана. Подготовьте документы по нашей группировке, они понадобятся. Пусть летят в Киев, старшим майор Краморов, он вполне компетентен, у ФЭФ готовьте вылет к 2 часам ночи. Про подарки не забудьте, из старших офицеров, после того как наши подтвердят, что добрались, начинайте отправлять остальных. Первая группа из 5 машин, проверим, как они долетят, наших раненых вторым рейсом, первым пленных, разобьются или собьют, не так жалко. И про почту не забудьте. Товарищ полковник, это можно было по телефону приказать или вызвать меня. Знаю, лежать надоело. Через час с наброском плана ко мне. Есть. Доложите, что у нас там по встрече с боевыми войсками противника. У немцев много войск на фронте теперь. Как вы понимаете, никакое наступление невозможно, потому что мы заняли бутылочное горлышко от всей занятой бутылки территории СССР, и подвоз сейчас идет только в обход, через Прибалтику. Берлин там рвет и мечет или на следующий день начнет рвать и метать, мысленно усмехнулся я. В общем, нас просто сомнут, если ему встать нерушимой стеной, потому что снятые с фронта войска, 2-3, да что там говорить, и 1 дивизия в колоннах по-быстрому подойдут к району соприкосновения, развернутся в боевые порядки, а далее стандартный, опробованный метод вермахта. Однако мы-то про это все тоже знаем, значит, надо расширить глубину своего маневра до естественных границ вроде рек, болот, оврагов, что мы и сделали. Чтобы противник не знал границ соприкосновения, а разведка пропадала бесследно либо ничего не находила, а двигающиеся в походных колоннах войска нарывались на пулеметно-артиллерийские засады или фугасы. Кстати, ваши наука очень хороши, мы бы не скоро додумались до картечно-шрапнельных фронтальных мин вдоль дорог и ответственных мест. Монки — это вещь, мысленно согласился я с полковником, вспомнив свое выступление у подрывников. Таким образом, смыслом войны для нас должен быть каждый выигранный день, чтобы фронт немцев сидел без снабжения. Значит, надо просто отодвинуть границы своего влияния как можно дальше и потихоньку отступать по нескольку километров, на очередной рубеж, периодически остужая противника фланговыми и тыловыми ударами заготовленных боевых групп, чтобы невозможно было наступать в транспортных колоннах, чтобы так и шли цепями, чтобы танки тратили ГСМ и моторесурс, а он у них, кстати, небольшой, а со снабжением проблемы. Задумчиво полковник тыкал острием карандаша в карту. Не сводя с километровки взгляда, я задумчиво кивал, отступил на следующие позиции, где должны быть скрытые позиции для артнаводчика и пулеметчиков с Максимом. Он может стрелять с закрытых позиций, а сзади, километрах в 10-12, артиллерийская батарея. Хотя если место хорошее, еще и минометы километрах в 3, тоже в скрытых позициях. И если артиллерию немцы звуками 300 махом срисуют и ей надо менять позиции через полчаса после артналета, то минометчики нешумные могут сидеть, пока не отстреляют весь запас. Как с подвозом? Поинтересовался я. Да, конечно, все это должно вписываться в систему, обеспечивающую маневр артиллерии, подвоз сил и средств. Командиры штаба как раз этим занимаются. Наши шансы удержаться 50 на 50, тут зависит от количества и сил, что будут на нас наступать, уверенно ответил полковник, не став вилять, сразу дал более или менее точный ответ. Ночью вставших лагерем немцев бомбить и обстреливать, надо сделать так, чтобы им фактически во второй раз пришлось воевать за всю Белоруссию, то есть оголить Восточный фронт, потому что на западе надо снова форсировать реки, но уже без штатных мостов и под артогнем противника, задумчиво пробормотал я, снова склоняясь над картой. Разведку уже выслали во все стороны. Авиаразведку, ну, авиация, это вообще тема отдельного разговора, особенно 28 юнкерсов и сколько-то там транспортников. Разведка должна отслеживать колонны противника на дальних рубежах и наводить штурмовики на вставших лагерем немцев, штук 30 контейнеров с 2,5-килограммовыми авиабомбами не требуют особой точности для нанесения удара. Кстати, где там представитель летунов? Давайте его сюда. Капитан Волынец, товарищ полковник, козырнув, представился парень примерно моих лет. Раньше представителем ВВС был капитан Армадов, но Гаврилов его забрал как имеющего опыт ночных полетов. Капитан, вы в курсе относительно захваченных бомбардировщиков противника? Да, товарищ полковник. Телефонная связь, в отличие от радио, работает. Перегнали уже 8 машин. Летчики в воздухе с машинами освоились, говорят, справятся. Наземную технику, ГСМ и авиабомбы вывозят на машинах. Нам выдали 130 штук, пока хватает. Это хорошо. Смотрите сюда, все цели в этом направлении должны быть под постоянными ночными налетами. План графика вылетов начните составлять немедленно. Первый вылет этой ночью, как и в каком количестве, сами решите. Пока свободны. Есть, разрешите идти, идите. Дождавшись, когда капитан удалится, продолжил командовать, уже Иванову. Как только закончите, сразу ко мне. И еще что хотел сказать. С майором пошлите того генерала, что притащили вчера разведчики. Так он же ранен, товарищ полковник. Перелет переживет. Переживет, отправляйте, нам нужно, чтобы наших представителей восприняли всерьез. Перед отправкой Краморова ко мне, получит нужные инструкции. Появился еще фактор, теперь-то, пока немцы не врубились, у нас есть на чем отвезти на варшавские и окрестные железнодорожные узлы настоящие авиабомбы, ФАБ-250 и ФАБ-500, после которых даже на месте заводских цехов остается только воронка диаметром по 15-20 метров, а железнодорожный узел надо будет заново отсыпать и нивелировать и лунный ландшафт, который появится после того, как они пару раз за ночь слетают на окрестные железнодорожные станции в Польше. 200 штук ФАБ-250 за раз, хотя этот ресурс, конечно, надо экономить и сделать запрос в Москву о точных координатах, о желательных целях. Есть хочется, потерев впалый живот, тихо проговорил невысокий небритый худой мужчина в солдатских галифе, рваной серой от грязи и пота нательной рубахе и в неказистых обмотках. Не напоминай, живот крутит после прошлой баланды. Сволочи один раз в день кормит, так же тихо ответил другой, сидеющий мужчина. В петлицах его гимнастерки были видны на выцветшем фоне следы знаков различий. Судя по ним, ранее он был старшиной-артиллеристом, сейчас же находился в огромном Владимир-Волынском лагере для военнопленных. Находились они с краю, совсем рядом с колючей проволокой и могли видеть, что происходит снаружи. Сам лагерь находился на горе, окруженный со всех сторон тройными рядами колючей проволоки и десятком наспех сколоченных вышек. Даже по одному виду было ясно, что лагерь временный. «Смотри, еще одна колонна. Жратву возит, сволочи», — проговорил собеседник старшины. «Да, там продовольственные склады. ХМ, слышал, утром там стрельба была, неделю назад тоже была. Двух бойцов, что укрывались в городе, гоняли. Подавальщик на кухне рассказывал. Один вроде командиром был, лейтенантом. Убили обоих, загнали на окраину и убили. Там полминуты постреляли, и утихло, а тут минут 10 трещало. Пулеметы работали. Вчера на рассвете помнишь, как за городом грохнуло у границы. Земля аж тряслась. Охрана не обеспокоилась, значит, немцы победили опять. Вон смотри, пехотный батальон пехом топает. Хорошо идут, обоз не маленький, с сухпоем, наверное. Блин, как жрать-то охота, товарищи. Окликнули их. Что? Повернулся к окликнувшему их молодому пареньку лет 20 старшина. У меня тут сосед умер, помогите дотащить до ворот. Сейчас идем. В лагере умирали часто, по приказу коменданта соседи умершего должны донести его до ворот и оставить там для вывоза. Зачастую у ворот скапливалось до сотни тел. Дважды вспыхнувшие бунты подавлялись пулеметами, от них только увеличивались канавы, где хоронили умерших. Приближаясь к воротам, они увидели новую колонну военнопленных. За то время, что они находились в плену, фронт отодвинулся далеко на восток, и в пеших колоннах пленных за время пути не выживали раненые и ослабленные. Доходили только сильные люди, поэтому бойцы изрядно удивились, увидев среди трех десятков новичков, которых прикладами загоняли через ворота, больше половины с бинтами. В отличие от прошлых партий, эти не стали тут же устало оседать на землю, а после некоторой заминки начали расходиться по лагерю. «Засланцы», — зло прошипел старшина, укладывая тело умершего красноармейца в ряд мертвецов. Его напарник как раз снимал с тела умершего шинель, ему она уже больше не пригодится. Думаешь, сам подумай, свежие они, точно, надо капитана предупредить. В лагере были командиры, кто в бою успел скинуть форму и переодеться, кого в бессознательном состоянии переодели бойцы, были и такие. Капитан относился именно к этим командирам, бойцы его любили и уважали, старшина с бойцом это знали не понаслышке, они были из одного полка. Предупредили уже, не одни мы такие глазастые. Хм, странно, что, они расходятся по углам, видишь, к вышкам идут. Возвращаясь на свое место, они столкнулись с одним из новеньких. Как ни странно, в его петлицах были до сих пор треугольники сержанта. Неловко прижимая к груди толсто замотанную бинтами руку, молоденький паренек прошел мимо старшины. Поймав его острый изучающий взгляд из-под ресниц, старшина дернул спутника за рукав нательной рубахи и кивком показал на свое место. Непростые парни. Сержант устроился неподалеку от них, по приказу капитана, приславшего посыльного, они установили наблюдение за странным пленным. Пехотная колонна к этому времени уже удалилась от города на приличное расстояние и сейчас как раз проходила недалеко от лагеря. Дальнейшее поразило всех, кто мог наблюдать за немецкими пехотинцами. «Герр полковник, мы до сих пор не можем связаться с нашими тыловыми службами в этом районе», — ткнул в карту немолодой капитан с проседью в волосах. Попытки связаться, хмуро поинтересовался моложавый полковник тыловой службы. Телефонные линии перерезаны. Посланные связисты или не возвращаются, или отходят под обстрелом. Радио до сих пор не работает. Да, видимо, те диверсанты, что взорвали мосты через Буг, забили все частоты морзянкой. На это понадобится чертова уйма радиостанции радистов, сердито бросив карандаш на стол, откуда там столько. Наши специалисты сообщают, что работают на наших станциях, осторожно ответил капитан. Разведку через Буг направили, так точно, герр полковник. Понтонный мост еще наводит, он поздно прибыл, но разведку я послал на лодках. Переправились нормально, перебросили новую телефонную линию. Как сообщил связный, в городе все спокойно, правда, немного встретили нервно. Оказалось, комендант Владимир Волынско-майор Линки тоже отправлял связистов. Ни один не вернулся. Нашли только тела, попытки преследования русских, а это были русские, не увенчалось успехом. Две охранные роты попали в тщательно устроенную ловушку, выжили единицы. В городе солдат едва хватает на охрану дорог на въезде и у комендатуры. Какие у нас свободные силы в наличии? Никаких, все на передовой. Я своей властью снял с эшелона пехотный батальон со всеми средствами усиления и на понтонах переправил его на ту сторону. Одна рота должна была усилить городскую комендатуру, остальные идти вот сюда. Ткнул карандашом в точку на карте капитан. Узловая станция и перекресток дорог. Тот, кто сидит тут, контролирует целую округу, задумчиво протянул полковник. Что с воздушной разведкой? Капитан скривился, вопрос был болезненный. Непонятно откуда взявшаяся авиация противника атаковала два аэродрома, напрочь уничтожив летный состав обоих частей, дислоцировавшихся на этих точках. Самое скверное было в уничтожении летного состава. Капитан сам был на ближайшем аэродроме и видел, что уничтожили русские. Стоянки с самолетами были фактически целы, судя по виду, на них сбросили то, что осталось. Так, походя, удары нанесли именно по казармам летчиков. Гестапо уже заинтересовалось, почему казармы технического состава остались целы, а летные уничтожены вместе со своими постояльцами. Очень похоже на работу разведки, но лично сам капитан думал, что это кто-то из сбитых русскими летчиков Люфтваффе сообщил сведения о дислокации летного состава. Посланы два разведчика, оба не вернулись. Как вы думаете, капитан, предположение о Берстокляйне может быть верным? Поинтересовался полковник. Оно не противоречит логике, осторожно ответил капитан вместо да или нет. Возможно и так, но в свете новых событий его предположение о сильной и хорошо вооруженной группировке русских, что скрывается в этих лесах, не лишена смысла. Капитан облегченно вздохнул. У Кляузе было несколько теорий. Первая, та, что озвучил полковник. Сам Оберст, изучив рапорта за последний месяц, предположил, что у этой группировки, вот смеху-то, есть даже авиация. Тут встает вопрос, что же они так долго сидели в своем лесу. Теория вторая. Русские забросили своих диверсантов, много, те подготовили аэродромы под Скокой, уничтожив мосты и ближайшие комендатуры, сейчас охраняли эти аэродромы. Кляйни предположил, что следующие налеты будут на немецкие города. Капитан принял именно эту версию, поэтому и направил батальон к развилке, в случае чего батальон помешает русским. Сил для этого должно было хватить, да и приданный мотоциклетный взвод поможет в поисках. Третья теория. О русском народе. Чушь про партизан капитан не воспринял всерьез, фантазия у Абериста была буйная. Они кто? Освободители. Капитан сам видел, как радовались им приграничные жители. Возможно, там были также небольшие мобильные группы диверсантов противника, осторожно ответил капитан. Потеря связи с нашими подразделениями на этой территории, ткнул полковник в жирно обведенный неправильный овал на карте, сильно ударила по управлению тыловыми службами. Перед Варшавской станцией стоят несколько эшелонов, командующий разрешил снять пехотную дивизию, следующую к фронту. Тот батальон, который вы, капитан, отправили передовым отрядом, был из этой дивизии. Через два дня пешим порядком они будут у Владимир-Волынска. А пока усильте разведку, думаю, мотогруппы тоже можно переправить понтонами. У нас нет мотогрупп, только небольшие подразделения фельджандармерии. Тут в кабинет быстро вошел молодой адъютант и что-то прошептал на ухо полковнику. Отпустив офицера, полковник хмуро сказал: «Понтонного моста больше нет, уничтожен с воздуха, капитан, в городе слышна сильная оружейно-пулеметная стрельба, связь с городом снова потеряна. Товарищ старшина, смотрите, что творится», — воскликнул небритый военнопленный и указал грязным пальцем с искусанным ногтем в сторону двигавшейся колонны немецкой пехоты. Посмотреть было на что. В будущем подобную ситуацию назвали бы просто ДТП, в местное время – столкновение военного транспорта на встречных курсах. Какой-то шальной немецкий водитель выскочил из-за небольшого бугра, поросшего лесом, и врезался в ехавший передовым советский броневик БА-20 с грубо намалеванным крестом на башне, видимо, реквизированный в городе. Это был единственный броневик у пехоты, не считая десятка мотоциклистов, что шныряли по бокам колонны, изредка вырываясь вперед. Но удивило бойца не это, мимо пехотной колонны в это время как раз проезжала очередная колонна из 20 грузовиков. Вот на них как раз и показывал небритый. Из-за столкновения пехотная колонна встала. Вперед разгневанным козликом рванул кто-то из командиров. Странно было не это, а то, что грузовики тоже встали. Расстояние между машин было по 50, а где и 60 метров, то есть они растянулись почти в то же расстояние, что и батальон пехоты. В тот момент, как боец показал на машины, тенты их резко и быстро задрались, и с расстояния в 20 метров, фактически в упор по немецкой пехоте заработали пулеметы. Видимо, командиры, что разработали эту операцию, просчитали ситуацию, поэтому работали не по два крупнокалиберных пулемета, а по 5-6 ручных с каждого грузовика. «Мать моя женщина!» – изумленно и как-то вдохновенно выразился старшина, жадно наблюдая за бойней. В это время они упустили действия сержанта, за которым наблюдали, и не видели, как он вытащил из нагрудного кармана часы. Посмотрел на них, недовольно скривился и пробормотал себе под нос. На 2 минуты раньше начали. Дальше он встал и спокойно направился к вышке. План, разработанный командирами буквально час назад на коленке, сработал как надо, на него никто не обращал внимания. Спокойно достав из карманов галифе гранаты, он с затяжкой кинул их на вышку. Через секунду в его правой руке появился ТТ, и вслед за двумя разрывами наступательных гранат раздалось 3 пистолетных выстрела. Замерший от неожиданной стрельбы за колючкой патруль упал замертво. Разрывы гранат и выстрелы гремели по всему лагерю. План по освобождению военнопленных близился к завершению. Расстрел обреченного батальона еще не закончился, а к лагерю уже направлялись 2 машины, набитые красноармейцами. Когда они приблизились к воротам, находящиеся рядом пленные рассмотрели сборную солянку из милиционеров, пограничников и бойцов НКВД в кузове. Тут даже тупому стало понятно, что власть меняется. Немцы хорошо воевать умеют. «Наши немного запоздали», — услышал старшина сбоку. Повернувшись, он увидел стоявшего рядом с невозмутимым видом сержанта, только в этот раз без бинтов на руке, спокойно перезаряжавшего пистолет. «Что, я говорю, немцы хорошие вояки?» До рукопашной дошло, кивнул сержант на 4 горевших грузовика и разбросанных рядом с ними в послебоевом беспорядке людей в защитных гимнастерках и френчах мышиного цвета. Там как раз начали работать санитары. Практически все грузовики были выведены из строя ответным огнем, сидевших в кузове бойцов спасли мешки с песком, что были наложены со стороны стрелявшего борта. «Почему наши опоздали?» переспросил старшина. Танкисты должны были продольным огнем поддержать стрельбу, да не успели. Танки старые, ломаются часто, вон один на тросу, наверняка опоздали из-за него. Попадет им, еще как, кивнул сержант, потери невосполнимы. Командир наверняка под трибунал попадет. Что с нами будет, товарищ сержант? Знаете, беседовавших командиров давно окружила толпа пленных, ловя каждое слово, поэтому этот вопрос поддержали одобрительным гулом. Знаю, кивнул паренек. Те, кто попал в лагерь по ранению или в беспамятстве, тех сразу в карантин и по распределению. Если сами сдались, то тут особисты разбираться будут. Как, почему, с командирами сложнее, там на приемном пункте вам пояснят. А вы откуда знаете, поинтересовался заросший до глаз, здоровенный боец в рваной гимнастерке с бурыми пятнами крови. Да мы уже третий лагерь освобождаем, всегда одно и то же. «Видите, все наши к тому строению отошли, охраняют, там архив». При первом освобождении несколько пленных под видом разгрома пытались поджечь архив, чтобы скрыть свои делишки, но мы тогда успели среагировать и потушить. Стрелять пришлось. Дальше понятно, в личных делах все написано, дальше опросы в действующую часть. Уже отработано все. Бойцы вслед за сержантом потянулись к воротам, где уже поставили столы и лавки, за которыми сидели бойцы и записывали подходивших по очереди пленных. Позади них стояли две походные кухни и дымили трубами. Хотя теперь уже бывших пленных интересовали не кухни, есть, конечно, хотелось, а водовоз, что разворачивался сейчас у ворот. Жажда мучила сильнее голода. Видимо, сержант не соврал, говоря, что освобождают они не первый лагерь, все было хорошо организовано, и освободители знали, что нужно бывшим пленным. Старшина же, остановившись у колючей проволоки заграждения и оперевшись рукой о столб, смотрел на стрелковую змею, идущую к городу.